тот раз он завелся насчет стоимости, сравнивая учение Маркса с ортодоксальной теорией прагматизма. Мистер Дюбуа говорил: «Разумеется, определение стоимости, данное Марксом, просто нелепо. Вся работа, вложенная в комок грязи, не превратит его в яблочный пирог. Комок грязи останется комком грязи, стоимость которого ноль. Больше того, неумелая работа даже может понизить стоимость. Бесталанный повар превратит тесто и свежие яблоки, обладающие стоимостью, в несъедобную массу, стоимость которой ноль. И напротив, искусный повар-мастер из тех же компонентов изготовит кондитерское изделие стоимостью гораздо выше ординарной и затратит на это не больше усилий, чем заурядный повар на заурядное лакомство. Даже такие кухонные иллюстрации сводит теорию стоимости Маркса на нет. А ведь из этой ложной посылки возникает грандиознейшее мошенничество, имя коему коммунизм. И подтверждают истинность проверенной временем теории общественной пользы». Дюбуа покачал пальцем. «Тем не менее, проснитесь там, молодой человек, вернитесь в класс. Тем не менее, сумбурная древняя мистификация под названием «Das Kapital», несмотря на всю свою напыщенность, искажение фактов, путаницу и нервозность, а также полную ненаучность и алогичность, тем не менее, это помпезное жульничество Карла Маркса несет в себе зародыш очень важной истины. Если бы он обладал аналитическим умом, то мог бы сформулировать первое адекватное определение стоимости и тем самым уберечь нашу планету от многих бед. А может и нет, — внезапно добавил мистер Дюбуа. Вот вы. Я выпрямился на своем стуле. Если уж вы, юноша, не можете слушать меня, то, вероятно, способны сказать классу, стоимость является величиной относительной или абсолютной. Я слушал его, просто не видел причин, не позволяющих слушать с закрытыми глазами и расслабленной спиной. Но вопрос его застал меня врасплох. Как раз к этому дню я ничего не читал. Поколебавшись, я ответил наугад. «Абсолютный?» «Неверно», — холодно сказал мистер Дюбуа. «Стоимость имеет смысл только с точки зрения человека. Стоимость всегда зависит от отдельных личностей, а также имеет свое значение для каждого человека. Рыночная стоимость же есть фикция, грубое усреднение индивидуальных стоимостей, каждая из которых отлична от другой, без чего была бы невозможна торговля». Интересно, что сказал бы отец, если бы при нем рыночную стоимость назвали фикцией? Вероятно, фыркнул бы с отвращением. «Индивидуальное значение стоимости проявляется в двух жизненных аспектах. Во-первых, насколько полезна данная вещь. А во-вторых, какие затраты требуются для ее приобретения. Есть старая песня, утверждающая, что все лучшее в жизни бесплатно. Неправда. Это обман. Трагическое заблуждение, которое привело к закату и отмиранию демократии в 20 веке. Эти пышные эксперименты провалились с треском, а все от того, что людей убедили, стоит только проголосовать за то, что хочешь, и получай. Без страданий, без пота, без слез. Бесплатно не бывает ничего. Даже дыхание, дающее нам жизнь, должно быть оплачено страданиями при первом вздохе». Мистер Дюбуа, не спуская с меня глаз, добавил: «Если б вы, мальчишки и девчонки, так же попотели ради своих игрушек, как новорожденный борется за жизнь, вы были бы гораздо счастливее и намного богаче. Некоторых из вас мне просто жаль. Настолько бедны их богатство. Вот вы. Я вручаю вам первый приз за стометровку. Вас это сделает счастливее? Ну, наверное. Без колебаний, пожалуйста. Вот ваш приз. Я даже заказал гравировку. Гран-при соревнований в спринте на 100 метров. Он действительно подошел ко мне и прицепил на мою грудь значок. Пожалуйста, вы счастливы? Вы цените его или нет? Я был уязвлен. Вначале грязные инсинуации насчет богатеньких сынков, типичная зависть малоимущего, а теперь еще этот фарс. Я сорвал значок и отдал ему. Мистер Дюбуа с виду страшно удивился. Это не добавляет вам счастья? Вы же отлично знаете, что я занял 4-е место. Вот именно! Приз за первое место не имеет для вас ценности, ведь вы его не заслужили. Но занятое вами по праву 4-е доставляет вам истинное удовольствие. Хочется верить, что хоть некоторые из восседающих здесь сомнамбул поняли мой маленький розыгрыш на тему морали. По-моему, поэт, написавший эту песню, хотел сказать, что самое дорогое в жизни следует покупать не за деньги, а каким-то иным образом. Это настолько же верно, насколько ошибочны его слова в буквальном их понимании. Самое дорогое в жизни вообще не имеет никакого отношения к деньгам. Цена ему – преданность, боль и пот. Цена ему – самое дорогое во всей жизни. Сама жизнь – вот высшая цена всех ценностей.